Глава 22. Слоун. Когда я нахожу Сайлоса после тренировки, он в плохом настроении. К сожалению, если ты подписываешься быть сиделкой Лоусона, тебе приходится постоянно разбираться с его дерьмом. «Что там ваш тренер? Всерьез разозлился?» — спрашиваю я, пока мы идем по дорожке к общаге. «Не знаю», — пожимает плечами он. «Все мы когда-то совершаем ошибки, так? Всегда есть выбор. Я, например, выбрала не делать Лоусона своей личной головной болью и прекрасно живу с последствиями». Это вызывает у него легкую улыбку. Но если серьезно, чего вообще тренер до сих пор ожидает от этого парня, когда знает его столько времени? Резонно спрашивает Сайлос скорее у себя, чем у меня. Если вышвыривать его из команды, так надо было это делать в тот раз, когда наш автобус обыскивали копы, потому что кто-то стуканул, будто Лоусон между заплывами упарывался кислотой. Правда? Что, обыск или кислота? Я качаю головой, не зная, то ли смеяться, то ли закатить глаза. Невозможный парень. И какое-то извращенное чудо биологии. То, сколько всего он умудряется творить, оставаясь в прекрасной физической форме, это безумие. А в этом же вся суть. Именно поэтому с Лоусона всегда как с гуся вода. Ему все дается ужасно просто. Если бы он поднапрягся, то стал бы пловцом олимпийского уровня. Да и ум у него чертовски острый. Нагнул бы все вступительные экзамены, если бы захотел. Я бы с ним даже замутила, если бы его не было всегда так жалко. После того, как тренер мне все высказал, он обмолвился, что я могу загладить вину, если затащу к нам Эрджея. Мое сердце делает кульбит при звуке этого имени. О, нет. Весь день тщательно пыталась о нем не думать. Но теперь, когда он всплыл в разговоре, можно даже не надеяться выкинуть его из головы. Серьезно? Типа в команду? Я беззвучно смеюсь. Это с чего еще? Ну, его класс недавно на физре круги нарезал. Тренер его увидел и немного помешался. Вау! Я почти давлюсь смехом. Удивительное рядом. Не то чтобы я его знала так уж хорошо, но мне кажется, Эрджей охотнее поцелуется с туалетным ёршиком. Не тянет он на спортсмена. «Я без понятия, что там тренер себе думает», — вздыхает Сайлос. «Какой-то части меня кажется, будто это какая-то отчаянная попытка найти кого-нибудь в запас на случай, если Лоусон на все плюнет. Но Эрджей? Парень не умеет работать в команде. Он друзей-то заводить не хочет». «Да, кстати, об этом. Я вообще-то не собиралась ничего говорить». Но раз уж Сайлос сам его упомянул, мне смертельно нужно чьё-то мнение. Мы вчера ходили на свидание. «Погоди, что?» — Сайлос щурится на солнце, загораживаясь от него рукой. «Ты про Эрджея сейчас?» Почему-то от его тона мне становится неуютно. «Ага, ничего такого, сходили в бар», — я делаю паузу. «Ну и пошалили немного». Он клонит голову в бок, словно бы удивленный. Серьезно? Ну, нет, не в том смысле. Просто целовались в углу под музыку отвратной кавер-группы. Ладно. Сайлос продолжает идти в настороженной тишине. Я не могу расшифровать, что он думает. Вообще плохо пока еще понимаю, как другие парни оценивают Эрджея. Но помимо того, что все они считают его асоциальным затворником, которого, возможно, ищут в шести штатах. Кейси сказала, что Фэн планировал проверить их комнату на наличие жучков ФБР, и, кажется, это было только наполовину шуткой. «Знаю», — неловко говорю я, — «не мой типаж. Весь этот образ равнодушного плохого мальчика утомляет, но в то же время, кажется, мы словно бы даже чересчур похожи. Ведь не можем же мы оба быть занозами, которые отказываются общаться с людьми на вечеринках». Оба такие закрытые, что нам проще держать других людей на расстоянии вытянутой руки, чем дать им увидеть, кто мы есть на самом деле. Сайлос слегка кивает, чтобы показать, что слушает, но не реагирует. «Нет, серьезно, мы же похожи, разве не так? В теории». «Ну да, два человека, которые не любят людей», — отвечает он, чтобы поддержать разговор. «Но это же глупо, да? Соломенный домик посреди торнадо». Мимолетная пауза. «Но он тебе нравится?» «Он мне не нравится. Давайте не будем заходить так уж далеко. Это был хороший поцелуй. Несколько хороших поцелуев. Ладно, не просто хороших. Меня прошлой ночью абсолютно унесло. Я потерялась в жаре его губ и в жадных руках, скользящих по моей спине. Меня захватило шокирующее осознание. Проклятье. Этот парень меня зацепил. Если бы у меня не было никакого самоконтроля, я с легкостью могу поверить, что вечер мог бы увенчаться сексом. С тем, что Эр-Джей горяч, спорить бесполезно. Между нами есть какая-то странная химия, которую я не понимаю до конца. Больше всего меня с самого утра угнетает тот факт, что я открылась ему по поводу мамы. Я никогда никому эту историю не рассказывала, уж тем более не на первом свидании. С Дюком мы никогда не говорили по душам, но в этом был и смысл. Никто не встречается с громкими и наглыми парнями вроде Дюка, чтобы обсуждать с ними травматические события детства по ночам. Мы хорошо проводили время, и он не лез куда не просит, не давал скучать и держал планку простоты и примитива. Эр-Джей сложный. Я знаю, что если отправлюсь в это путешествие, то далеко не все, что я узнаю по пути, мне понравится. Ни про него, ни про себя. И это не говоря о том, что тогда придется нарушить единственное обещание, которое я дала себе в этом году — видеть цель и не видеть помех. Не хочу стать одной из тех девушек, кто в погоне за парнем забивает на собственную жизнь. И тем не менее что-то меня тянет. Абсолютно иррационально манит посмотреть, что будет дальше. Думаю, сходите на второе. Чувствую себя абсолютно тупо от того, что говорю это вслух. Ужасная идея, да? Оставшуюся дорогу до общаги Сайлос молчит. И чем дольше между нами висит тишина, тем больше я уверена, что он считает меня полнейшей идиоткой. Но мне нужно не его одобрение, а совет, который я, к своему глубокому удивлению, получаю. «Если хочешь опять с ним увидеться, то вперед, говорит Сайлос наконец. «Кто тебя остановит?» «Видимо, я сама. Вот только сейчас я не могу придумать ни единой весомой причины, почему мне нельзя пойти погулять с Эр-Джеем. Так что какого чёрта?» «Ага, ладно», — медленно говорю я, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Надеюсь, что не краснею. Я никогда не краснею. Значит, встречусь с ним опять». И тут, максимально не вовремя, двери общаги распахиваются, и из них выплывает мой бывший. «Детка», — говорит Дюк, просветлев, — «ну, наконец-то». Сайлос выглядит так, словно очень старается не расхохотаться. «Ты уж прости, но я сюда не к тебе пришла», — говорю я. «Я только Сайлоса провожала». Дюк пожимает плечами, точные черты лица совершенно невозмутимы. «Какая разница? Теперь-то ты тут. Надо поговорить». Сайлос косится на меня с немым вопросом. «Мне остаться?» Я отвечаю ему улыбкой, говорящей все путем, и быстро обняв меня, он исчезает в здании. Оставшись наедине с Дюком, я окидываю его взглядом. Спорить не буду, выглядит мой бывший хорошо. Дюк высокий и мускулистый, и сандоверский пиджак отлично сидит на его широких плечах. Но в то же время я непроизвольно начинаю сравнивать его с Эр-Джеем. Они примерно одного роста, похожего телосложения. Оба по-своему привлекательны, и главное различие в том, что к Дюку у меня никогда не было каких-либо глубоких чувств. В постели он был хорош, тут без вариантов. И да, у него смешные шутки. Но мне никогда не хотелось докопаться до его сути, залезть к нему в голову, заглянуть в душу. С Дюком мне все это было неважно. А вот в случае с Эр-Джеем мне хочется знать о нем все, и меня это немного пугает. «Заканчивай с этим, Слоун», — мрачно говорит Дюк. «Сколько ты еще будешь меня динамить?» «Я тебя не динамлю. Сказала же, все кончено». Он подходит ближе, сверкая той милой, обезоруживающей улыбкой, которая когда-то превратила бы меня в лужицу за мгновение. «Хочешь сказать, ты по мне не скучаешь?» Его голос становится ниже и более хриплым. «Даже немного?» «Абсолютно», — безэмоционально говорю я. Улыбка исчезает. «Врёшь. Если тебе интересно, то я тоже по тебе скучаю. Как же я устала». «Дюк, у меня сейчас нет сил на это все. Мы больше не встречаемся, понятно тебе? И чтобы немного сгладить углы, добавляю. Я не могу в этом году уделять время отношениям. Пытаюсь выбить себе стипендию, так что, пожалуйста, просто отпусти меня. Я не в настроении». Прежде чем он успевает возразить, я понебратски хлопаю его по руке и ухожу, оставив позади. К счастью, он за мной не гонится. Даже удивительно. Дюк не из тех парней, кто легко сдается. Проходя сквозь двор в направлении дома, я натыкаюсь на еще одно препятствие. Мой отец замечает меня издалека и, хмурясь, подзывает к себе жестом. Подавив вздох, я подбегаю к нему. «Ты почему тут шляешься?» — требует он гораздо более возмущенным тоном, чем подходит ситуации. «Я не шляюсь. Я закончила бегать и проводила Сайлоса до общаги после его тренировки. Ты ведь знаешь, что мне не нравится, когда ты здесь ходишь в учебные часы. Ну, вообще-то...» «Слоун...» — он щурится и понижает голос. «Ладно, хорошо. Но я же не порчу имущество и не свергаю правительство. Мы с Сайлосом просто прошлись». Напряжение сходит с его лица, и он вздыхает. «Ты права. Я знаю, что могу о тебе не волноваться. Ты у меня непробиваемая». Он заметно смягчается. «Кейси, не снились кошмары сегодня?» Потому что в итоге все всегда сводится к ней. Не может он отвлечься от своей узконаправленной тревоги по поводу лишь одной из своих дочерей. Отчего-то мне кажется, что большинство родителей стараются уделять примерно одинаковое количество внимания обоим детям. Но мне-то откуда знать? «Не знаю», — говорю я. «Она не говорила». «Мне надо, чтобы ты за ней присматривала. С тобой она разговаривает. Кейси нужна ее старшая сестренка. Как будто я не проводила с ней каждый день после аварии. Но ему кажется, что я постоянно подвожу их обоих. Я сглатываю комок ненависти, вставший в горле. «Да, пап, конечно, у меня все под контролем».